Глава 23. Жасмин занималась делом, следила за домом, сидя на ветке дерева. Как вдруг увидела Пола в небе. Он летел домой, весь красный и вспотевший. Феечка ахнула от ужаса. Какой кошмар! Может, лучше бы ее назначили приглядывать за стариком на пенсии, который жил на углу дороги. С ним ничего не случалось, только пульт от телевизора иногда терял. «Что же делать, что же делать?» — прочитала Жасмин. Она захлопала крылышками, создавая легкий ветерок. Может, это слегка ее освежит, и в голову придет удачная мысль. Ситуация в доме Пола становилась все хуже. Сначала появилось волшебное кольцо, которое следовало уничтожить. Потом пес заговорил. Что может быть докучливее говорящего пса? «Пожалуй, ничего», — подумала Жасмин. Ей до смерти надоела вся эта болтовня о мисках и запахах. Желание тети Вики пока никому не навредило. Но Мира считала, что и оно обернется в худшую сторону. И вот теперь Пол научился летать. Жасмин покачала головой и задумчиво потопала ножкой о камень. Он ведь вполне может врезаться в телефонный провод, и его ударит электричеством. Тогда ее непременно понизят в должности. Ох, ну почему ей досталась такая непростая семья? Жасмин нахмурилась и попыталась сосредоточиться на том, что происходило в доме. Мама ругала Пола за то, что он вернулся домой в одиночку. Объясняла, как это опасно. На него могли напасть, даже убить. Жасмин настроилась на их мысли, и все буквально возникло у нее перед глазами. «Я очень тебя люблю», — сказала мама, и так крепко обняла сына, что у того перехватило дыхание. «Не представляю, что бы я делала, случись с тобой что». Жасмин чувствовала, как Полу хочется рассказать ей про свой новый талант. Но он и слова не может вставить. Мама все еще держала его в объятиях и тараторила безумолку. «Мама Алекса так за тебя волновалась. Он ей сказал, будто ты улетел. Ничего толком не мог объяснить. Был бледный, как призрак, и от чего-то страшно уставший. Пришел домой и сразу лег спать. Его мама говорит, что это очень странно. Она спрашивала, не приставал ли к вам Броуди. Говорят, он любит всех задирать. Скажи честно, Броуди тебе ничего не сделал?» Пол нервно сглотнул и покачал головой. «Уверен? Он над тобой не издевался?» «Нет, мам, все в порядке», — ответил Пол и улыбнулся, вспоминая ошарашенное лицо задиры. «Что ж, хорошо. Но не стесняйся говорить нам с папой, если тебя обижают». Вдруг в дверь позвонили, и она тут же отвлеклась. «Ладно, иди в комнату и подумай над тем, что я сказала. А я пойду посмотрю, кто это пожаловал».